Глава 50. О сути ведьмаковской. Умные люди тоже наступают на грабли, но лишь для того, чтобы поднять их с земли, не нагибаясь. Наставление первака, потомственного селянина, старшему сыну, тоже перваком нареченному. Маменька плакала. Она всегда-то плакала, когда впадала в волнение. Не то, конечно, которое приличное, с нюхательными солями, веером и всенепременными лавандовыми каплями. Сейчас она просто обнимала Лилечку и плакала. Взахлёб. Даже подвывала тоненько, что было совсем уж невозможно и непонятно. Чего плакать, когда все хорошо? Она целая и только испугалась немного, сперва. А потом уже фиалка появилась и ежи, и тогда стало совсем даже не страшно. Жаль только, что Лилечка не видела, как маг с тем мертвяком управился, который тоже пугал, но не напугал. Про мертвяка она маменьке говорить не станет и вовсе. Маменька хорошая, но нервы у ней слабые, об этом все говорят, и особенно Дурбин. Лилечка его немного недолюбливала за холодные руки, но обрадовалась, узнав, что Дурбин живой. Только его женить хотят, а он не хочет, хотя невест целых две, и обе хорошие, нянюшки вот понравились бы. Она всегда говорила, что чем девица толще, тем больше красивая. Эти обе были совсем даже красивые, не понять, которая краше, если только померить. Но Лилечка подозревала, что мерить чужих невест ей не дадут. И потому просто сидела, грызла пряник, который ей сунули сразу, позабыв, что ребенка сперва надо кашей кормить и творожком, а уже потом сластями. Лилечка же возражать и не подумала. Пряники куда как каша вкуснее. Хотя сейчас и от каши не отказалась бы, да. Но у кого просить, непонятно. В Стасином доме, куда их дорога вывела, а ехали на воске, и Лилечкин жених сам лошадку вел. Было людно, шумно и суетно. Сперва папенька явился с маменькою и людьми, потом еще маг из города, тот, другой, приятель ежи, и тоже с людьми. А в самом доме ведьмы обнаружились, всамделишные, и нисколько на Стасю не похожие. «Простоквашки принести?» — спросила босоногая девица в мятом сарафане. «Или кашу? Кашу будешь?» «Буду», — сказала Лилечка, ведь пряник закончился. Девица была не просто так постороннею, а Лилечке теткой родной доводилась. И еще бабушка приехала, настоящая. Правда, теперь она маменькой занималась. Что-то ей втолковывала и, может, даже ругала. А чего? Ведь понятно же, что нервы. Был бы Дурбин совсем здоров или хотя бы без невест, у которых свои папеньки имелись, грозного вида, он бы маменьке сонных капель налил. Во сне ведь никаких нервов нет. «Сейчас найду кого!» Она огляделась и, поняв, что все заняты, махнула рукой. «На, лучше еще пряника!» Лилечка и взяла. Отчего бы не взять, да и вправду есть хочется. И на ведьм поглядеть. Она бочком-бочком, осторожненько, подвинулась туда, где стояла сухопарая некрасивая женщина, которая что-то втолковывала Стасе. «Лилия!» Давешний свей, за которого Лилечка выйдет замуж, обязательно выйдет. Потому что в сказках девицы-красавицы всегда выходили за героев их спасших. Правда, если подумать, то спас Лилечку ежи, но тут точно не дождется. Вон на ведьму смотрит, и она на него. Ну и пускай себе. Даже хорошо, потому как ежи Лилечке не очень нравился. Какой-то он весь не такой был. А у Норвуда шрам, и вообще глаза желтые. Он опустился перед креслом на одно колено и протянул Лилечке колечко на веревочке. Она и взяла. Покатала в пальцах, удивляясь тому, до чего это колечко теплое, ласковое, будто из солнечного света сплетенное, и примерила. А оно, еще недавно казавшееся огромным, взяло и село на палец, будто для Лилечки специально сделанное. Наверное, не стоило принимать. Папенька и маменька, и гувернантка в Ките же тоже. Все говорили, что барышня приличного рода не принимает подарки от людей незнакомых. Но ведь Лилечка, если подумать, с Норвудом уже познакомилась. Да и сама мысль о расставании с чудесным колечком была ей неприятна. Вот, значит, и вправду. Норвуд прикрыл глаза, которые совсем уже нечеловеческими сделались. И Лилечке стало его жаль. В сказках, конечно, героев не жалеют, но ведь он-то не сказочный, а в самом делешный. И она, дотянувшись, погладила его по жестким волосам. «Ты только при маменьке не перекидывайся», — попросила она тихо. «А то у нее нервы не поймет». Барон Козелкович Свеев недолюбливал. Еще с тех давних пор, когда ему, молодому, приходилось выходить в море. Все ж таки маг боевой, а со Свеями в море по-всякому случалось. То торгуют они, то разбоем промышляют. Те, за которыми его послали, и вовсе дрянными людишками были. Впрочем, справедливости ради, не только они. Свеи, если разобраться, что... Девок скупали, да свозили, кого на свои бесплодные земли, кого на царьградские рынки. И спрашивать было надобно не с них, но с князя Артинского, решившего будто бы в своей вотчине, и творить ему можно, что вздумается, на правду не оглядываясь. Князь давно уж с головою расстался. Свея, как кто. Знатная вышла сеча. И давно это было, давно. А поди ж ты. Неприязнь осталась, и с нею желание взять да велеть Свеям убраться да куда подальше. И чем дальше он глядел, тем крепче это желание становилось. «Барон!» Козелковичу подошел старший и голову склонил, отчего Козелкович пришел в немалое удивление. Свеи и перед своими-то старшими не больно спины гнули, полагая всех-то, даже самых последних бродяг, равными. А перед равными чего кланяться? Тут же и глядит так ровно, с прищуром, будто оценивая. Тадеуш. Барон протянул руку, которую Свей пожал крепко, но осторожно. И чуялась в теле его немалая сила, чужая, спеленутая, опасная. Блеснули волчьим золотом глаза. Премного благодарен за помощь. Тадеуш никогда-то не умел говорить красиво. «Всегда рад». Он глядел серьезно, и под взглядом этим кому иному стало бы неуютно, но барон выдержал. В конце концов, он на своей земле, в отличие от... кого? Свей же протянул мешок. «Ваши?» — уточнил он. И Тадеуш, заглянувши внутрь, от чего-то не удивился. Анушкины драгоценности сияли мертвым светом, да и матушкины тоже. Матушка была бы недовольна и мягкотелостью его, и будь она жива, на этой земле вовсе не случилось бы подобного. Но матушка еще когда отошла, а сам Тадеуш оказался слаб. И осознание собственной слабости останавливало. «А волки сожрали», — сказал Свей, все так же в глаза глядя. «Точно? Точнее некуда». Он помолчал и добавил. «Костей не осталось. Очень голодные были». «Сочувствую». Уточнять, кому именно он сочувствует, барон не стал. А то ведь мало ли. «Возьмите». Свей держал мешок. «Это волкам отдайте». Он покачал головой и мешок протянул обратно. «На коем побрякушки?» «Хм, мало ли». Тадеуш отдал их и отдал бы снова, лишь бы увидеть дочь живой. И сбылось. И вон она сидит, грызет пряник, гладит своего звереныша, да болтает о чем-то с простоволосой девицей, кажется, Аннушкиной с родственницей. а за ними снисходительно, строго тёщенька дрожайшая приглядывает. Обошлось, но... «Возьмёшь ли на службу?» Спросил Свей тихо, тоже на Лилечку глядючи, и волчья желтизна глаз его посветлела, а само лицо будто бы разгладилось. «Волков?» «Коль понадобится, но большую частью людей». «Оплата?» Свей тряхнул мешок и сказал. «Того будет довольно. Клятву, коль желаешь, принесу». Лилечка подняла руку, и на пальце ее блеснуло колечко, то простенькое колечко, которое, если и попадаются кому, то... Козелкович и отсюда видел силу в нем сокрытую, а еще нити, что протянулись к Свею, и... Прогнать, велеть убираться, а самому уехать с Лилечкою, да на край земли или даже за край. Скрыть, спрятать, надеясь, что... Что... Старые боги слово свое сказали. И коль приняла она заговоренный перстень, то и судьбу с ним. А с другой стороны... «При жене только не оборачивайся», — сказал Тадеуш просто по-свойски, еще не смирившись, но... «Если кто и будет хранить нареченную, то этот со шрамом. Да так, что ни один-то человек дурной не то что не подойдет, не глянет в Лилечкину сторону. Если сам Тадеуш слаб, если он не сумеет землю беречь, то, может, у этих вот получится». «Знаю», — сказал Свей, широко, радостно улыбаясь. «У нее нервы слабые». Как-то так вышло, что ежи оттеснили. Сперва, когда еще ехали, точнее, ехали Стася с Лилечкой да котами, а ежа шел, все были рядом, и Свеи держались так, будто бы иного и не знали. А потом приехали, и вот. «Ведьмы», — тихо произнес Евдоким Афанасьевич, появляясь из стены. «Гляди, а крутят еще». Приехали. Двор. Люди, которых собралось изрядно, встревоженный Анатоль, городское ополчение, пусть малым числом, но все же, Козелкович и его дворовые, баронесса, матушка баронессы, сестра, няньки да мамки, девки дворовые, купцы. Всех стало вдруг как-то слишком уж много. И ведьмы, конечно, которые окружили что девочку, что Стасю, и вдруг оказалось, что сам он, ежи, тут совсем даже лишний. «Не окрутят». Ежи покачал головой, успокаивая всколыхнувшуюся вдруг ревность. «Она умная». «Так и они не дуры», — возразил Евдоким Афанасьевич. «Вы им так и не являлись?» «Обойдутся». Он глядел хмуро на ведьм, на Стасю, на всех, кто нарушал привычный покой старого дома. А ежи его понимал. «Евдоким Афанасьевич, он решился. Со мной тут приключилось, и, может быть, вы, если есть возможность, взялись бы ведьмака учить?» Поинтересовался дух, окинувший ежи насмешливым взглядом. «А что, так заметно?» «Смотря для кого. Идем». И он развернулся, а ежи, бросивший взгляд на Стасю, которая по-прежнему стояла, в плащ кутаясь, отправился следом. «Как тебя угораздило?» «По глупости». «Это понятно. По уму люди к мертвецам беспокойным не лезут». «У меня выбора не было». Получилось, что ежи оправдывается. «Был», — возразил Евдоким Афанасьевич. И замолчал. Молчал он до самой своей башни, в которую пришлось подниматься, и на сей раз ежи преодолел подъем куда как легче. Да и сама башня, гостиная, ощущалась иначе. Он видел силу, ее наполнившую, но более эта сила не казалась ему ни разрушительной, ни холодной. «Дыши глубже», — велел Евдоким Афанасьевич. Попытайся пропустить ее сквозь себя. Представь, что ты яма, в которую собирается вода. Представить себя ямой не выходило. Все ж таки воображением я же обладал не настолько развитым. Но и без того получалось. Что-то получалось. Теплое облако, его окружившее, втягивалось внутрь, согревая уже сердце. И тепло росло, постепенно превращаясь в жар. Так вот, там на каминной полке шкатулка стоит. Евдоким Афанасьевич махнул. «Возьми, там пустые камни. Изумруды не трогай, они положительно заряжены. А вот алмазы нейтральны, их силой и наполняй». Ежи кивнул. Теперь в нем внутри жило собственное солнце, сплетенное из жгутов огня, с которыми Еже надо было справиться, если он не хотел сгореть. А он не хотел. У него, можно сказать, жизнь только-только началась. А тут... Шкатулка, украшенная волчью головой, была доверху заполнена драгоценными камнями. И стоило взять один в руки, крупный, с ноготь большого пальца алмаз, как сила послушно потекла в него. Дышать и то легче стало. «Вот так, потихоньку чисти и сливай». Евдоким Афанасьевич кивнул приодобрительно. «Главное, не торопись». «Ничего сложного. Еже отдавать силу еще на первом курсе научился, а там с подработкою умение его и вовсе достигло небывалых высот. Теперь вот пригодилось. Тоже странно. Сила иная, а умение пригодилось». «Что я вообще такое?» «Ведьмак». «Это я уж понял. Но с научной точки зрения, если отрешиться от мертвой воды и всего остального...» «Отрешиться не выйдет». Евдоким Афанасьевич бороду пригладил и по гостиной прошелся. Остановился поза собственным телом, которое ныне на Еже и вовсе впечатление не произвело. То ли устал он уже впечатляться, то ли после ведьмака не мертвого, нынешний труп гляделся вполне себе обыкновенным, приличным даже. «Ведьмаков, стало быть, повывели?» «У нас их полагают вымыслом». «Не удивляет. Их и в мои-то времена немного было. Да и побаивались ведьмаков куда сильнее, чем магов да ведьм вместе взятых». «Почему?» Еже покосился в зеркало, что стояло в дальнем углу. Но ничего-то особо пугающего в собственном отражении не увидел. «Может, потому что только вам дадена сила над смертью. Если исходить от начала, то и маги, и ведьмы используют силу мира, но силу рождения, созидания. Даже в основе разрушительных боевых заклятий лежит стихия жизни, будь то огня или воды, или земли, или иного чего. А я? А ты и тебе подобные, а они есть, поверь, просто зачастую сами не ведают о сути своей. Но мир стремится к равновесию, и если есть жизнь, то есть и смерть. И сила ее есть. Многое, о чем и мы не ведали, а вы, подозреваю, вовсе забыли. Не по своей вине, но... Когда кто-то постановил, что магов надо бы научить, и дело хорошее, да, но вопрос в том, как учить и чему. И нужны ли стране вовсе могучие маги, каждый из которых себелюбив и непокорен. Такие, которые способны и государю ответить, если нужда придет. Или же лучше иметь не таких могучих, но куда более покорных, знающих, что долг их служить государю и земле Беловодской. Евдоким Афанасьевич сжал посох боярский, и руки его сделались плотны. Показалось вдруг, что еще немного, и вовсе преодолеет он границу миров, шагнет на запылившийся ковер, осмотрится, да и отвесит Еже за трещину. Не со зла, но так поддержание авторитета ради. Алмаз же потемнел. Не до черноты, скорее уж в вороново перо пошел. То ли темно-синий, то ли темно-зеленый, то ли еще какой. А силы будто и не убавилось. Или... Нет, не убавилось. Она по-прежнему стекалась в Еже, из комнаты этой вот, и со всей башни. И оставалось лишь надеяться, что камней в шкатулке хватит, чтобы он не сгорел. Но я не о том. Ведьмаки и всегда были неудобны до крайности. Так уж вышло, многого не расскажу, ибо и сам не знаю. Как-то вот не случалось сталкиваться. В мое время их воспринимали этаким неизбежным злом, ибо были вещи лишь им доступные. Проклятие там снять родовое или наложить. Не без того мертвеца упокоить. Или поднять. Не удержался Ежи. В себе он пока желание поднимать мертвецов не ощущал, и тот единственный, оставшийся в башне, был тих и смирен. Или поднять. Они могли нежить изничтожить или породить. Действительно странно, что их побаивались. Это у тебя нервное, снисходительно произнес Евдоким Афанасьевич. На самом деле, что ведьмы, что маги, что ведьмаки — это в первую очередь люди. Со своими страстями, желаниями, слабостями и обидами. И такое вот кто-то сумеет с собой справиться, а кто-то и нет. Помнится, доводилось мне читать труд одного чародея, Маринера из «Зеленых холмов». Кажется, так. Описывал он деяния человека, прозванного «Черным», упирая всецело на мерзость их. Дескать, убил этот самый человек и братьев своих, и отца, а после поднял и под руку свою поставил служить. Мертвых, да. По спине побежала струйка пота. Маринер именовал его безумцем. А на самом деле? На самом деле? Кто ж его знает, что там приключилось на самом деле? Но читал я еще воспоминания ведьмы, которой случилось жить в те времена. И вовсе иную историю она рассказывает. О юноше, чей отец погиб, а мать вновь вышла замуж. Да только не случилось между новыми родичами ни любви, ни понимания. И юношу этого, родившегося слабым, всячески унижали. После и вовсе решили глаза выжечь и язык отрезать. Пота стало больше. То ли от жара, то ли... И там уже в темнице запертый, ослепленный, воззвал он к иным ликам богов, и те ответили, и наделили его силой. Ведьма писала, что видела мертвецов, чьими глазами он видел, чьими ртами говорил. Писала про страх людей перед ним, но не про то, что силу свою он использовал во вред. Еще писала, что он нашел жену, и та родила детей, и что от тех детей пошел один ныне весьма влиятельный род. То есть это она уже не писала, это я сам дошел. Так что сила тебе дана, а на что ты ее используешь, тебе решать. Но Ежа отложил еще один камень, почудилось, что этот был самую малость светлее. В том-то и дело, что я понятия не имею, как ее использовать. А если... Ладно, одно дело... если он окажется пустым, бессильным ведьмаком и не сумеет совладать ни с родовыми проклятиями, ни с нежитью. С нежитью вот неплохо обыкновенные маги справлялись, выжигая ее очистительным пламенем. Но если Ежа наоборот, силу не удержит, и та выплеснется... Правильно боишься. Евдоким Афанасьевич гляделся до нельзя довольным. Получается? А, да... Третий камень наполнился и вовсе быстро. Этот вышел темно-красным, какими алмазы не бывают. Рубины вот, да и то не всякие. А вот и с остальным получится, если потихоньку разбираться. Жить будешь при доме. Спасибо. Ежи выдохнул, и сила его окружавшая пришла в движение, закружила водоворот, рождая. Спокойно! Рявкнул Евдоким Афанасьевич. Она 300 лет копилась, почитай. Давай, вдыхай. И не она над тобой властна, а ты над нею. Ежи хотел было кивнуть, но испугался, что малое это движение вновь потревожит облако силы. И потому остался недвижим. У него вышло замедлить этот водоворот, а после он сам, не очень понимая, что творит, просто сунул под него камень. И тот разом почернел, будто в огонь угодил. и черный, горячий, будто уголь, упал на столешницу, покатился. «Спрячь его!» Евдоким Афанасьевич склонился над этим угольком. От греха подальше. И остальные тоже. Камни ушли почти все. Последние, правда, окрасились едва-едва. Но Ежи чувствовал, что упрятанной в них энергии хватит не на одно проклятие. «Ведьмаки — это нечто среднее между магами и ведьмами». Евдоким Афанасьевич задумчиво постучал пальцем по навершию посоха. «Они пользуют внешнюю силу напрямую, как ведьмы, но в то же время многим для этого нужны инструменты, на вроде рун или заклятий. Самое большое отличие в самой силе». Ежи сыпал камни в другую шкатулку, благо в шкафу обнаружилось их превеликое множество. Некоторые с каменьями, некоторые с пылью, в которую обратились травы. В иных лежали вещи, менее подверженные времени. Чешуя, когти или кости, куски металла, а порой и почти готовые амулеты. Он нашел золотые монеты и украшения, которые вернул, лишь подумав, что одного перстня тонкой работы хватит, чтобы купить братцу не только деревню, но и все окрестные земли. Да и на овец останется, на приданое сестрам и ему самому на жизнь безбедную. Ежи закрыл шкатулку и поставил на место. «А если...» — он посмотрел на свои руки, которые нисколько-то не изменились. «Если я не справлюсь?» «Куда ж ты денешься?» Вполне искренне удивился Евдоким Афанасьевич. Заурчал, потерся о ногу зверь, будто подтверждая, что деваться Еже и вправду некуда, справиться иное невозможно. А за книгой ведьмаковской надо будет вернуться. Глядишь, и сыщется в ней что-то полезное. «Ты только...» Евдоким Афанасьевич провел ладонью по призрачной бороде. «С ведьмами поосторожнее будь». «Буду. Постарается. С теми, которые чужие».